Глава 17. «Снова ты? Зачем явился? Я тебя не вызывала!» Маша недобро уставилась на Антона. Сегодня он выглядел каким-то взъерошенным, невыспавшимся. Широкие льняные брюки измяты, на клетчатой рубашке прямо на груди сальное пятно, на плече зеленый след, как если бы он валялся где-то в траве и неаккуратно ел при этом что-то жирное. «Даже не потрудился переодеться в чистое», — недовольно поморщилась Маша. Пришлось присмотреться внимательнее. Может, под кайфом? Или с похмелья? Вроде нет. Но глаза красные, воспаленные. С чем, интересно, явился? С претензиями? Утро не задалось. Она не проспала, нет. Она снова пообщалась со своим бывшим, вознамерившимся ее повоспитывать. Снова не сдержалась, наговорила гадостей. Теперь этот гад, смакуя подробности, расскажет все Валерке. Какая у него мать-грубиянка? Разве можно такой доверить ребенка? Что она может ему дать? Чему научит, кроме хамства? Этими словами он обычно заканчивал свои нравоучительные беседы. Гладил Валерку по голове, целовал в макушку и добавлял что-нибудь приторное. «Не переживай, сынок, со мной не пропадешь». Сынок перестал переживать по этому поводу уже пару лет как. И от отцовых поцелуев в маковку уворачивался. И мнение о матери у него было совершенно другим. Однажды он, дурачок, поделился им с папашей, за что и остался без поездки на рыбалку в выходной. Такие вот воспитательные мероприятия устраивал ее бывший их общему сыну. Словом, дерьмо у нее, а не жизнь, сделала она вывод в ту самую минуту, когда подкрашивала губы перед тем, как выйти из дома. Главное, выхода из этого тупика не было. Валерка мог бы запросто к ней перебраться, но ему бы снова пришлось подолгу бывать одному. У нее ведь ненормированный график и собачья работа, которую она ни на что не променяет. Она возвращается домой измученной, иногда злой, и сил остается только на то, чтобы принять душ и упасть в кровать. Кто, скажите, при таком графике станет заниматься сыном? Проверять уроки, гладить рубашки, готовить правильные завтраки и обеды? Ей одной достаточно чашки кофе и скучного бутерброда из серого хлеба с подсохшим сыром. Но обходиться так с Валеркой она не имеет права. Вот подрастет он еще немного, будет ему 16, станет самостоятельным, и тогда... «А вот тогда ты ему будешь уже не нужна, дорогая!» Перечеркивал ее мечты бывший муж. «Не я нужен не буду, не ты!» И ведь прав был мерзавец на 100%. После очередного такого сегодняшнего разговора ей стало так худо, что на совещании у полковника она сидела пришибленной, за что немедленно получила трепку. И какую? При всех назвал ее непрофессионалом, распыляющимся на мелочи. Так и сказал: «Негоже, капитан, и непрофессионально распыляться по мелочам». Это он ей допрос водителя Зайцева все не может простить. Глава района Глеб Анатольевич уже пожаловался, куда можно и нельзя. «У вас, понимаете, подозреваемый под замком сидит. Подозреваемый, между прочим, в двух убийствах и одном нападении. А вы нормальных людей дергаете. Да еще пострадавших. Да еще с претензиями». Подозреваемым из пострадавших стал вдруг гражданин Яковлев, который умудрился засветиться сразу в нескольких делах. В убийстве Стеллы Зиминой его выбегающим из ее квартиры видела соседка в ночь убийства. У Стеллы под ногтями обнаружены частички эпителия, принадлежащего Яковлеву. У него вся физиономия расцарапана. Ссору с бывшей любовницей он не отрицает. Отрицает убийство. Да кто же ему поверит? Дальше он засветился в нападении на водителя Зайцева. Опять-таки не отрицает, что хотел напасть на самого Зайцева. О причинах умалчивает. Маша подозревала, что Яковлев узнал, что Алина не его родная дочь, и явился мстить. Отсюда сразу версия о его личной причастности к похищению Алины. А что, узнал, что девочка не его, и решил избавиться, заодно Зайцеву насолить. Кощунственно, конечно, но на нервной почве могло пробить и на такое. В завершении гражданин Яковлев добил всех окончательно, когда был застигнут на месте преступления с орудием убийства. Местом преступления стала транспортная компания Ивана Голубева, отца Инны. Кого он там убил? Так старшего голубевского сына Владимира, точным ножевым ударом в сердце. Яковлев как раз доставал этот нож из груди жертвы, когда его схватила охрана. Как? Вот как, скажите, вы ухитрились за несколько дней из преуспевающего бизнесмена и законопослушного гражданина превратиться в матерого убийцу? Восклицала Маша на допросе. Все же против вас, все! Улик море, а алиби нет. Вы понимаете, что вас застали на месте преступления с орудием убийства?» Яковлев корчился на стуле перед ней, как будто его кусали блохи. А может, и кусали, кто знает, какой матрас ему подсунули в камере следственного изолятора. Корчился и молчал, даже адвоката не требовал. О том, что Алина может быть не его дочерью, она ему пока не говорила. Не решилась вот так сразу переквалифицировать его из пострадавших в подозреваемые в деле о похищении. Полковнику на этот счет тоже ни о чем пока не докладывала. Зайцев, она надеялась, будет помалкивать. Не в его интересах пятнать себя. Через 3 часа у нее снова встреча с Яковлевым. Сегодня она решила сказать ему насчет Алины. Тянуть смысла нет. Полковник говорит, что отдел, который занимается убийствами Владимира Голубева и Стеллы Зиминой, готовит материалы для передачи в суд. Ему все уже ясно. У нее, правда, много вопросов. Но кто их станет слушать, кроме самого Яковлева? Сегодня она начнет именно с них. С вопросов, которые ставят под сомнение его виновность. Она как раз работала над этим, когда явился этот симпатичный юноша и смешал ей все карты. «Чего ты от меня хочешь?» – возмутилась она. «Мы работаем, понимаешь? Наши сотрудники проверяют всех, кто хоть час один работал у Голикова». «И что, нашли кого-нибудь подходящего?» Антон сидел, развалившись на стуле, хотя она не приглашала его присесть. «Пока нет», – нехотя призналась она. «И не найдете». Его красивый рот расползся в презрительной усмешке. «Дураком быть, следить там, где тебя могут вычислить. А тот, кто похитил Алину, совсем не дурак. Это профессионал». «Умный какой!» — фыркнула Маша, хотя сама думала так же. «Откуда такие выводы, мальчик? Слышала, ты славно готовишь?» «И что?» Он набычился. Рука, закинутая на спинку стула, сползла на колено. Кулак крепко сжался. «Вот и иди готовь! Занимайся своим делом!» Маша повелительно махнула рукой в сторону двери. «Занимайся тем, что у тебя хорошо выходит, а мы займемся тем, что у вас ни близко не получается». Парень тяжело задышал. «Алину не нашли. Скоро месяц, как она пропала. А что вы лично сделали, чтобы ее найти? Сидите здесь, бумажки перебираете, а ее нигде нет. Ни живой, ни...» «А ну, умолкни». Маша сказала это тихо, но так, что он сразу заткнулся. А может, просто слово «мертвое» не сумел выговорить. «Мы искали и продолжаем искать. Но ты должен понимать, не ребенок уже. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти ее живой. Плюс никто не позвонил с требованием выкупа. Значит, не в деньгах было дело». «А в чем?» Симпатичное лицо Антона болезненно сморщилось. «Хотите сказать, что ее похитили, чтобы убить?» Маша промолчала. Боль парня была очевидной. Она допрашивала его сразу после похищения, и тогда он не выглядел таким осунувшимся. Синяков под глазами не было, и в самих глазах тогда не было ничего, кроме страха и удивления. А сейчас там не осталось ничего, только боль. Мачеха Алины не выглядела такой подавленной, как он. Да, рыдала поначалу, потом всхлипывала, а сейчас, Маша видела с ней пару дней назад, проверяла алиби Ростислава. Светлана Яковлева только вздыхала, когда разговор заходил об Алине. «Не хочу, Антон, давать тебе ложную надежду». Она хрустнула пальцами, стараясь сделать себе как можно больнее. «Шансы, что Алина до сих пор жива, ничтожны. Их попросту нет». «Я не верю! Не верю! Она жива! Я это чувствую!» Он стукнул себя кулаком в область сердца. Задохнулся, замолчал, увел взгляд в сторону. В кабинете стало так тихо, что она могла поклясться, что слышит бешеный стук его сердца. И судорожное дыхание, напоминающее плач без слез. «Антон». Маша встала, обошла стол, встала перед ним, дотронулась до его плеча. «Иди домой. Если что-нибудь станет известно, мы тебе...» «Не надо!» Он дернулся, стряхнул ее руку, глянул из-под лобья. «Не надо так со мной! Я не идиот и не больной, и не стану сидеть и перекладывать бумажки, как вы. Я буду ее искать. Уже ищу и кое-что нашел. Поэтому и пришел к вам за помощью». «Так». Поработать над опросником для Яковлева ей теперь вряд ли удастся. И отчет, на который полковник намекнул, подготовить не получится. Антон Востриков оказался настырным парнем. «И верным», — добавила она про себя, «единственным, кто до сих пор не опустил руки». «Хорошо, давай, что у тебя есть», — сдалась она. «Сверим наши сведения. Но, повторяю, среди тех, кто работал и работает на Голикова, причастных не обнаружено. Проверили очень тщательно, поверь мне». Проверяли даже среди участников квеста. Всех, кто был там больше 3 раз. Пустышка. Что у тебя? Есть что-нибудь?» «Есть». Антон кивнул, полез в карман, вытащил блокнот, откинул пару страниц. «Я не стал проверять сотрудников, а начал с тех, с кем общается Голиков». «Вот как?» — Маша выгнула бровь. «Считаешь, среди его знакомых может быть похититель? Это, по-твоему, нормально? Гадить в доме у друзей?» «У Голикова нет друзей». Антон сейчас был предельно серьезен. «Только знакомые. С кем в баню ходит, с кем к диетологу, с кем в тир». «В тир?» — Маша насторожилась. «Голиков стрелок?» «Да какой он стрелок, так одно название. Модно просто. Вот он и начал посещать тир». «А среди стрелков нет?» «Понял, куда вы клоните», — перебил ее Антон. «Мы с ребятами проверили всех». «А нашлись все же? Нашлись кандидатуры?» Она покосилась на часы. Время утекало. Она не продумала стратегию сегодняшнего допроса Яковлева. А от этого многое зависело, ее карьера в том числе. Если Яковлев сегодня не откроет рот, ее могут погнать из органов. Они погонят, так объявят взыскание. Тоже мало радости. «Кандидатуры нашлись», — кивнул Антон. 9 человек, тех, кто мог бы похитить Алину». Вырвал из блокнота листок, протянул Маше. «Чем ты руководствовался при выборе?» Она пробежала глазами фамилии, ни одной знакомой. Некоторые были помечены галочками, напротив 2 стоял минус. Одна фамилия была обведена красным. «Хорошая физическая форма – раз», – он стал загибать пальцы. «Умение стрелять и владеть ножом – 2. Но у всех почти 7 и свободное время, если не в тире и не в спортзале, они проводят дома. Все, кроме одного. Тот, чья фамилия обведена красным, одинокий». «Так, ты хочешь сказать, что следил за всеми? За добропорядочными людьми, которые с какого-то перепугу показались тебе подозрительными? Странно, что никто из них до сих пор жалобу на тебя в прокуратуру не накатал». Маша прихлопнула список ладонью. «Что ты вообще себе позволяешь, парень? Как ты вообще осмелился? Как ты мог?» «А я не один был. Конечно, один я бы не смог сразу за столькими кататься. Мне ребята помогли, друзья. Наблюдатели менялись. Засечь было невозможно. А что не так? Сидеть и ждать, пока ваша машина заработает? Так месяц прошел, а у вас не с места. А я вот этого человека нашел, Агапова. И он очень подозрительно себя ведет, если что». «Так, стоп, хватит. Знаешь, сколько в нашем городе людей, которые кому-то кажутся подозрительными?» Она разозлилась. Не столько из-за его самодеятельности, скорее из-за того, что у него был результат. А у нее со всей группой не было ни единого фигуранта, более или менее соответствующего психологическому портрету, который она составила прежде всего для себя. У них не было фигурантов, а у него целых 9 фамилий. Как, скажите, за такое короткое время удалось найти этих 9? «Витек мне все выболтал», — нехотя признался Антон. «Витек — это оператор Голикова. Он любит выпить. Вот и пришлось его накачать, чтобы узнать о привычках босса. А там уже дело техники. Покатались за жердяем, вычислили знакомых, потом за знакомыми покатались». «На чем же вы катались, дети?» — вытаращилась Маша. «Если мне не изменяет память, тебе 17. Водительского удостоверения нет». «Велики, скутеры, скейты», — спокойно перечислил Антон. «А что, мобильные, проблем никаких». «Как все просто. Напоили, раздобыли информацию, пустили ее в разработку. Так на языке профессионалов это называется. Вот только ни с кем из сотрудников следственной бригады Витек не стал бы пить ни за что, и уж тем более откровенничать». «Да мне он тоже не особенно много рассказал. Боится чего-то. Даже в стельку пьяный палец к губам прикладывал, когда я пытался о событиях той ночи расспросить», — признался Антон. «Не знаю, — говорит, — забыл, и тебе советую забыть обо всем. Вы нашли актера, который пропал во время игры?» «Нет. В списках пропавших без вести актеры не значатся», — в очередной раз вздохнула Маша. «Никто его не ищет». «Значит, точно Витек с Голиковым его тело спрятали». «Почему ты вдруг так решил?» Да, этот парень удивлял ее все больше и больше. «У похитителя не было времени заниматься телом. Актеры вошли перед нами. Они всегда заходят 5 минут, максимум за 10. Похититель его устранил и стал нас ждать, когда ему было с телом возиться. Он Алину принял и исчез. Так что Голикова и его команду трясите. Найдете тело, может, и следы какие-нибудь появятся, указывающие на убийцу». «Нет, вы посмотрите, какой умник. Он, 17-летний, неоперившийся пацан, учит ее работать. Можно подумать, она все это уже 100 раз не прокрутила в голове. Можно подумать, она не хочет найти тело пропавшего актера, если он, конечно, был, и Антон его не придумал». «Ладно, ступай. Я все поняла». Она поджала губы и потянулась к сумочке. Пора было срываться и катить в СИЗО на допрос. В городе пробки, она все равно опоздает, конечно. «Это еще не все, товарищ капитан». Антон все же поднялся, провел руками по несвежей рубашке, поморщился. Видно, дошло, как он сейчас выглядит. «Узнайте, пожалуйста, кто такой этот Агапов?» «С какой стати? Только потому, что он тебе показался подозрительным? И что стрелять умеет?» «Он не умеет. В смысле, умеет, но мажет нарочно». «Как это?» Маша сунула под мышку сумочку и, настойчиво тесня парня к выходу, двинулась к двери. Его желание найти девушку похвально, но идти у него на поводу она, конечно, не станет. Мои ребята за ним наблюдали и пришли к выводу, что он придуривается. «Не понимаю. Объясни толком». Она вставила ключ в замочную скважину. «В тире превселюдно мажет напропалую. Хихикает, как дурачок. Советы у всех просит. А один раз, когда никого не было, и инструктор отошел позвонить, всадил всю обойму в десятку. Ни разу не промазал». «Интересно. Как же ты мог узнать, что он не промазал ни разу, если в тире никого не было?» Маша все же заинтересовалась, слегка притормозила и пошла рядом с ним чуть медленнее. «Мой человек вошел в тир вместе с инструктором, когда Агапов вышел. Инструктор стал проверять мишени и менять простреленные, а там мишень Агапова. Все до единой пули в одну точку». Он покачал головой и сказал, что странное дело. Мой друг спрашивает, что, мол, странного. Чел классно пострелял и все такое. А тот говорит, чел, мол, этот все время в молоко бил, а тут в десяточку. Мой парень спрашивает, может, не он это? А инструктор говорит, что перед Агаповым почти все мишени были другими. И из тех, кто там побывал, не было никого, кто мог бы так бить. Вопрос у меня, товарищ капитан, зачем притворяться? Зачем мазать, если стрелять умеешь?» Маша промолчала. В собственных ее мыслях на этот счет не было ничего обнадеживающего. «А я отвечу. Мазал, чтобы свой профессионализм скрыть. А здесь никого в тире. Инструктор отошел, вот он и расслабился». «Когда это было?» Зачем-то спросила она, хотя по-прежнему не собиралась наводить справки о каком-то Агапове, который показался ему подозрительным. «Полторы недели назад, вечер вторника, малопосещаемое время». Антон чуть придержал ее за локоть. «Послушайте, я же не просто так к нему прицепился. В нем все странно. В конце мая он много общался с Голиковым, а потом вдруг почти перестал здороваться. Голиков даже Витьку пожаловался, мол, есть же такие люди странные. Обиделся, считает Голиков, что сам он пару раз попал в мишень, а Агапов промазал. Но это бред, согласитесь». Она согласилась, но промолчала. «Дальше. Он живет один в частном доме. Приехал в наш город несколько лет назад. Никто его раньше здесь не знал. Ни к родне приехал, ни на родину. Купил дом и стал жить один. Ни жены, ни детей, ни друзей. Мои ребята за ним катались 2 недели. Ни единого контакта». «За это не сажают в тюрьму», — поморщилась Маша. Но нехотя признала, что лучшего кандидата на роль наемника найти трудно. «Согласен. Но он здоровый молодой мужик, даже симпатичный. А у него даже женщины нет. Знакомится с ними в баре, занимается сексом в машине и домой не везет». «Это его территория, это тоже не преступление». Про себя добавила, что ее муженек в этом деле был менее разборчив. Пару раз ей удалось обнаружить в доме женские следы, когда она уезжала в командировку, а Валерка был слишком маленьким, чтобы понимать, что происходит. Маша прошла турникет, сделала знак выпустить Антона. Вышла с ним на улицу и еле сдержалась, чтобы не потянуться. Сладко, с хрустом, по-кошачьи. Погода была просто замечательная. Легкий ветерок разгонял редкие облака. Пахло цветами, пылью, горячим асфальтом. Пахло городом. Такой день хорошо бы на берег моря и подремать под шорох волн. Валерка вон с отцом собираются через неделю на отдых. Сын вчера осторожно поинтересовался, не смогла бы она полететь с ними. С ним вдвоем она бы с радостью улетела на любой край света. «Но не можешь, да? Работа?» — ответил за нее сын. Ей вдруг показалось, что он вздохнул с облегчением. И так стало горько при мысли, что сын от нее отвыкает, что привык любить на расстоянии, жить просто расхотелось на какой-то момент. Долго уговаривала себя не нагнетать и не выдумывать, очень долго. «Есть еще кое-что!» — прервал ее невеселые размышления Антон. «Надо же, до машины с ней дошел!» «Что еще?» — Маша глянула на часы. «Учти, у тебя пара минут, не больше!» Он ездит в булочную, и Антон глянул на нее так, как будто боялся, что она свалится в обморок от неожиданной новости. «Да ты что!» — Маша невольно рассмеялась. «И я, представь, тоже. Да и ты, думаю, не отказываешь себе в этом удовольствии». «Вы не поняли. Он ездит в булочную, где долгие годы обслуживается семья Яковлевых. Она одна там эта семья обслуживалась, что ли? Взвилась Маша. Сейчас он мешал ей влезть в машину. Привалился задом к ее двери. «Отойди!» Он начал ездить туда не так давно. Мы узнавали через своих. Дня через три после того, как Алина пропала. Может, через неделю. «Совпадение», — буркнула Маша. Оттолкнула его, открыла дверь, уселась на свое сиденье. «Да, но он ничего там не берет, кроме булочек из цельнозерновой муки. Каждое утро последние несколько недель». «И что?» Она плавно тронула с места. Крикнула в окно с раздражением. «Я тоже люблю эти булки, и что?» Она врала. Она их не любила. Она вообще не любила хлеб. Вынуждена была есть бутерброды, когда ничего другого не успевала приготовить. А не успевала она почти всегда. «Это любимые булки Алины!» Антон двигался рядом с машиной, даже голову втиснул в окно. «Их ей на завтрак всегда покупали. Она их любит». И он вдруг начал их покупать после того, как она исчезла. «С чего вдруг? Почему ездит через весь город каждое утро именно в эту булочную, если у него под боком полно магазинов?» «Значит, там просто лучше!» – заорала Маша. «Отойди от машины, не зли меня!» И не подумал отойти. Преградил ей дорогу, уперся ладонями в капот, уставился прямо в глаза. Она остановилась, открыла дверь. «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я явилась к этому Агапову и спросила, чем ему так полюбился хлеб из цельнозерновой муки именно из этой булочной, так?» «Нет, не так. Я просто прошу навести о нем справки. Он подозрительный. И булки эти. А вдруг Алина так подает нам знак? Вдруг она его туда специально посылает, чтобы кто-то на это обратил внимание? Вдруг это сигнал?» «Бред!» — Маша покрутила пальцем у виска. «Детский лепет! Если я с этим явлюсь к руководству, меня уволят к чертовой матери! Отойди от машины, немедленно!» «Я отойду, но искать ее не перестану. Я вижу, здесь всем плевать, есть она, нет ее. Только ее отца и меня волнует ее судьба. Так вы, значит, товарищ капитан?» Сгорбился и пошел прочь. Быстро шел. Она еле успела его догнать до поворота. «Садись, подвезу». «Не надо», — он остановился. «Просто узнайте о нем хоть что-нибудь по своим каналам». «А что же ты по своим не сумел? Целая бригада вон на тебя работает. Наверняка какие-нибудь хакеры доморощенные есть. Давно бы уже все его контакты взломали». «А нечего взламывать». «Как это?» — не поняла Маша. «Нечего. Его контактов нигде нет».